Ну, ты поняла меня, и этого я никогда не забуду. Ешь, Маша уткнулась в тарелку. Поймал своего бандюгу? Пока еще нет. Да у нас объявление висит. Поход в кунсткамеру. Руководитель товарищ Кондратьева М.И. Это не ты ли? Надо держать марку, скромно улыбнулась Маша. Наши и так называют тебя «Сокол наш, Марья Ивановна». А ты разве сокол? «Соколиха», — сказала Маша, — «последние несколько дней от тебя, мил друг, пахнет духами жасмин. Его употребляют уличные женщины, дорогой». «А ты откуда знаешь?» — густо покраснел Коля. «Внеси предложение установить в уголовном розыске душ и перед уходом домой всем в обязательном порядке мыться, особенно всяким безобразникам вроде тебя». «Ну ладно», — примирительно сказал Коля. «А насчет комнаты этой напиши заявление в исполком. Пусть Ганушкиным ее отдадут, им нужнее». На следующее утро Коля снова переоделся и направился к Раисе. В эти же минуты Пантелеев встретился на одной из своих конспиративных квартир с Сеней Милым. «Есть у меня предчувствие», — сказал Пантелеев, — что этот хмырь болотный явится к Рае вот-вот, а уж через 2 дня железно. Твоя задача сесть во вторую комнату, все прослушать и запомнить. А как он от нее уйдет, проводить до укромного места и перо в бок, только тихо. «А что речь?» — лениво протянул Сеня. «Вы меня знаете, гражданин начальник, бывший», — ухмыльнулся он. «Ну?» Пантелеев поднял руку и хотел ударить Сеню, но натолкнулся на изучающий взгляд и раздумал. «Исполнитель нужен», — подумал Пантелеев. «Ударил, он уйдет. Не самому же в пекло лезть. А за шуточку придет время, я с ним сполна рассчитаюсь». Сеня ушел от Леньки почти в тот же самый момент, когда Коля покинул спецквартиру УГРО. Именно поэтому случилось так, что они чуть не одновременно подошли к дому Раисы, только Коля шел от Надеждинской, а Сеня от Преображенской. Коля первым увидел Сеню, тот шагал в развалку не спеша. Коля сразу же узнал и схватился за кольт. И тут же, отпустив рубчатую рукоятку револьвера, подумал: «Я переодет, он меня не узнает. Пройду за ним, а там видно будет». Сеня приближался, вот он поравнялся с Колей и скользнул по нему равнодушным взглядом. Мало ли разносчиков шатается по Петрограду. Коля тоже миновал его и уже было вздохнул с облегчением, как вдруг его чуткие натренированные уши уловили слабое щелканье спускаемого предохранителя. Коля даже успел определить по звуку, что это был Браунинг. Он метнулся к стене и в ту же секунду хлестко ударил выстрел, пропела пуля и донесся Сенин крик: «Пришью, гад! Срисовал я тебя, падла!» 2 выстрела подряд. Пули выбили штукатурку у самой головы. Коля выдернул кольт из-за ремня и, не целясь, от живота выстрелил 3 раза. После московских стычек с Кутьковым Коля каждую свободную минуту забегал в служебный тир и стрелял до тех пор, пока в голове не начинало звенеть, а рука переставала чувствовать рубчатые щечки кольта. Он знал свое дело. Сеня схватился за живот и с воем по стене сполз на тротуар. Рядом упал вороненый Браунинг. «Убил», — безразлично подумал Коля. «Встретились через 100 лет, и сразу я его убил». Нельзя было не убить. Улица, вон сколько прохожих. Он стрелял, мог ни в чем не повинных людей положить. Коля подбежал к Сене. «Где Ленька? Говори». Сеня посмотрел мутнеющими глазами и протянул Коле правую руку. Пальцы были сложены в кукиш. Сеня дернулся и бессильно уронил голову на асфальт. Послышались стрели милицейских свистков, подбежали 3 милиционера с наганами в руках. Старший бросился к Коле, но, увидев удостоверение и значок УГРО, спросил: «В чем дело, товарищ начальник? Нужна помощь?» «Оставьте одного человека для охраны, второй пусть вызовет наших», — сказал Коля. «А мы с вами в этот дом. Возможно, тут Пантелеев». Старший провернул барабан нагана, проверяя патроны. «Сделаем», — коротко ответил он. Потом отдал необходимое распоряжение своим товарищам и побежал следом за Колей.